Медитации на каждый день один. Медитация на каждый день. Советы Далай-Ламы Сагьялы Ринпоче. Какие бы мысли и эмоции ни возникали в медитации, позволяйте им исчезать, появляться и исчезать, словно они волны в океане. О чем бы вы ни помыслили, пусть мысли появятся и исчезнут без всякого напряжения. Не цепляйтесь за мысль, не укрепляйте ее и не потакайте ей. Не держитесь за мысль и не пытайтесь усилить ее. Не следуйте за мыслями, не приглашайте их. Уподобьтесь океану, глядя на его волны, или небу, созерцая плывущие облака. Скоро вы увидите, что мысли подобны ветру. Они приходят и уходят. Тайна в том, чтобы не думать о мыслях, а позволять им течь через ваш ум, тогда как ваш ум свободен от их влияния. Будто сидел на земле с безмятежным и смиренным достоинством. Над ним и вокруг него синело небо. Эта картина словно показывает нам, что в медитации мы сидим с открытой, как небо, установкой ума. И все-таки мы по-прежнему присутствуем. Мы уравновешены и укоренены. Небо – это наша абсолютная природа, у которой нет границ, которая беспредельна. А Земля – это наша реальность, наша относительная, обычные условия. Умираем и оставляем все позади, особенно это тело, которое так лелеяли, на которое так слепо надеялись, и в которых мы изо всех сил старались сохранить жизнь. Но наш ум зависим не более, чем наше тело. Просто несколько минут созерцайте свой ум. Вы увидите, что ум подобен блохе, он постоянно скачет туда-сюда. Вы увидите, что мысли возникают беспричинно, без всякой связи с чем-то. Нас увлекает хаос каждого мгновения. Мы становимся жертвами переменчивости своего ума. Если мы знакомы только с этим состоянием сознания, тогда крайне рискованно в миг смерти опираться на свой ум. Знайте, что все подобно миражу, воздушному замку, сновидению, призраку без сути, но с видимыми качествами. Знайте, что все подобно луне, что сияет в ярком небе и отражается в ясном пруду, хотя луна никогда не погружалась в него. Знайте, что все подобно эху, которое вторит музыке, звукам, плачу, и все же в этом эхо нет мелодии. Знайте, что все подобно фокуснику, который показывает свои трюки, показывая вам. Ничто не бывает таким, как кажется. Это Будда сказал. Проведя многие жизни в невежестве, мы склонны отождествлять все свое бытие с эго. Самая большая победа эго заключается в том, что оно внушило нам, что его высшие интересы — это и наши высшие интересы, и даже принудило отождествлять свое выживание с его выживанием. Это суровая ирония, ведь цепляющееся эго составляет коренную причину всего нашего страдания. И все же эго так убедительно, а мы так долго поддаемся его обману, что нас ужасает мысль о том, что когда-нибудь мы можем лишиться своего эго. А эго нашептывает нам, что если мы утратим его, то потеряем всю прекрасную человечность. В момент смерти самое главное – это состояние нашего ума. Если мы умираем с положительным настроем ума, то можем улучшить свое следующее рождение, смотря на свою отрицательную карму. А если мы огорчены и деморализованы, то можем навредить себе, даже если жили добродетельно. Это значит, что последняя мысль, эмоция, появившаяся у нас перед смертью, имеет решающее значение – формировании нашего непосредственного будущего. Поэтому мастера подчеркивают, что в качестве среды, в которой мы проводим свои последние дни, что качество среды самое важное. Что касается друзей и родственников, то мы должны постараться вызвать положительные эмоции, благовейные чувства, как любовь, сострадание, преданность. Нам нужно постараться помочь им освободиться от цепляний, стремлений и привязанности. Практика осознанности растворяет нашу отрицательность, агрессию, беспокойные эмоции, которые набирали силы на протяжении многих жизней. Нужно не подавлять эмоции и не потакать им, а воспринимать свои мысли и все, что с ними связано, терпимо и великодушно. Мастера говорят, что щедрость, исполненная мудростью, источает аромат безграничного пространства, в котором так тепло и уютно. Вы чувствуете в таких условиях защиту и безопасность, словно вы укрыты одеялом из лучей солнечного света. Невероятно трудно пребывать в сосредоточении на природе ума, даже на миг, не говоря уже о определении одной мысли и эмоции, когда она возникает. Мы часто предполагаем, что только от того, что мы понимаем что-то интеллектом, или нам кажется, что мы понимаем, мы тем самым уже постигли явление. Это большое заблуждение. Для этого нужна зрелость, которая достигает лишь по прошествии многих лет слушания, созерцания, размышлений, медитации и активной практики. В позе медитации самое главное держать спину прямой, чтобы она была как стрела или как стопка золотых монет. Тогда внутренняя энергия, прана, будет легко течь по тонким каналам тела, и наш ум обретает состояние подлинного покоя. Ничего не вызывайте силой. Нижняя часть позвоночника естественным образом изогнута. Позвоночник должен быть расслабленным, но подтянутым. Голову надо уравновесить относительно шеи. Удерживать позу должны ваши плечи и верхняя часть тела. Поэтому эти части должны быть в тонусе. В океане есть грубые и мягкие волны. У нас возникают сильные эмоции, гнев, желание, зависть, секс. Настоящая практика осознает их не как препятствия, а как возможности. Мы реагируем на возникновение подобных эмоций с привычной склонностью привязываться и испытывать отвращение. Поэтому мы не только смущены, но и утратили осознанность, лишились основы рикпы. Реагируя на эмоции таким образом, мы лишь усиливаем их и еще сильнее обвязываем себя цепями заблуждений. Великая тайна открывается нам, когда мы проходим через иллюзии и понимаем их истинную природу, осознаем яркое проявление энергии рикпы. Научившись делать это, смущающие эмоции не могут охватить нас, просто растворяются, подобно тому, как бурные волны с ревом накатывают на берег, но потом отступают в безмятежный океан. Вообразите человека, которому вы испытываете теплые чувства, себя. Особенно, если он или вы страдаете, испытывает боль. Во время вдоха воображаете, что с состраданием принимаете все его или свои муки, всю боль. А во время выдоха мысленно посылаете ему свое тепло, здоровье, любовь, радость и счастье. Теперь постепенно расширите круг своего сострадания, себя на других, чтобы сначала обвинять других людей, которым вы испытываете теплые чувства, тех, тем, которые равнодушны, тех, которые вы считаете злыми, жестокими людьми. Позвольте судно сострадания стать вселенским, охватить всех наделенных чувствами существ без исключения. В обычном уме мы воспринимаем поток мыслей как нечто постоянное, но в действительности это не так. Вы сами откроете, что между мыслями существуют промежутки. Когда предыдущими мысли миновало, а будущие мысли еще не возникло, вы всегда найдете промежуток, в котором проявляется ригпа, природа ума. Итак, медитация призвана позволить мыслям стихнуть, сделать промежуток между ними более очевидным. Даже Будда умер. Его смерть была учением, чтобы потрясти наивно, благодушно и самодовольно, чтобы пробудить людей к пониманию того, что все непостоянно, что смерть неизбежна. Умирая, Будда сказал: среди всех следов самые четкие следы у слона. Среди всех медитаций самое высшее – это медитация осознания смерти. Жизнь, что иное, как постоянные колебания между рождением, смертью и переходом. Поэтому переживание Бордо случается у нас все время. Они составляют главную часть нашего психического воспитания. Однако обычно мы забываем борду и их промежутки, когда наш ум переходит от так называемой устойчивой ситуации к следующей ситуации. Мы привычно забываем переходы, которые непременно имеют место. Все учение помогает нам что-то понять. Каждый миг нашего опыта есть борду. Когда проявляется какая-то мысль, эмоция исчезает, и проявляется суть ума. Особенно в мгновение коренных перемен учение делает нас осознанными, поистине подобным небу. И тогда у изначальной природы ума появляется возможность проявиться. Как бы серьезно вы ни заболели, помните о том, что беспокоиться все равно бесполезно. Тревоги лишь усугубляют наши страдания. Часто упоминаю Шантидеву, который сказал: если решение есть, то какой смысл беспокоиться? Примените его к жизни. А если решения нет, тогда какой смысл беспокоиться? Из-за своей тревожности вы будете страдать еще сильнее. Что нам делать с умом в медитации? Совсем ничего. Просто оставьте его в покое. Один мастер описал медитацию как ум, который находится в пространстве, которого нет. Что бы ни происходило, никогда не отчаивайтесь. Говорящий «я добьюсь успеха» обязательно достигнет своей цели. Но если вы думаете, это невозможно, мне не достает таланта, у меня ничего никогда не получится, тогда вас непременно постигнет неудача. Поговорка: невозможно избавиться от бедности, утратив мужество. Смерть – это высшая точка жизни, поэтому очень полезно подготовиться к ней. Мы должны размышлять о том, что смерть неизбежна. Нам следует осознать, что она представляет собой составную часть жизни, так как у жизни обязательно есть начало и конец, и бессмысленно пытаться избежать смерти. Полностью расслабьтесь, приведите в состояние полного покоя свой истощенный ум, беззащитный перед нападками кармы и невротических мыслей, беспомощный перед неумолимой яростью бушующих волн в бесконечном океане самсары. Кроме всего прочего, нам нужно питать свою подлинную самость. так можно назвать свою природу Будды. Просто очень часто делают губительную ошибку, отождествляя себя со своим смущением, при его посредничестве вынося себе оценки, осуждая себя, что мешает любовь к себе, и от чего мы и так уже сильно страдаем. Если в отношении ума мы знаем только то, что растворяется после нашей смерти, тогда мы не имеем никого понятия о том, что продолжает существовать. Не знаем о новом измерении, более глубокой реальности, природы ума. Поэтому для нас очень полезно познакомиться с природой ума, пока мы еще живы. Только тогда мы подготовимся к тому моменту, когда он сам спонтанно и мощно проявится в миг смерти. Учение советует осознавать его естественно, как ребенок, который взбирается на колено матери. Пребывая постоянно в этом состоянии, вы в конце концов освободитесь. Миларепа сказал: не тешьте себя надеждами на самореализацию. Лучше всю жизнь практиковать.